Глава 43. Плохая идея. Я терялась между реальностью и миражом. Жуткий безумный смех Амира звучал над самым ухом, хотя я сидела на краю обрыва в заросшей части нашего сада. «Что это было? Я не понимаю». Успокоиться не получалось. Дышала через раз, и голос звучал истерично. «Что это такое? Я видела наших с Дэном детей, а потом Амир. Он что-то с ними сделал». «Ты видела Амира?» – насторожилась Алина. «Блин, это плохо. Значит, демонюга еще жив». «Так, стоп, стоп». Она сжала виски и заходила взад-вперед. «Надо что-то придумать». «Он сказал, что я убегаю, но ничего не смогу сделать. Я не понимаю. Все началось как полный бред. А потом... А еще Амир отдал приказ. И я не могла не подчиниться». Алина помогла мне подняться и повела обратно по тропинке, продолжая хмуриться. Мы почти дошли до ограждающей огород калитки, когда она подняла на меня глаза. «У меня есть идея. Я видела в книге шамана одну штуку, но...» Подняла палец. «Марку ни слова». «Кажется, это именно то, о чем предупреждал Арс. Алина Волкова и плохие идеи. Что за штука?» «Ритуал призыва и ловушка. Мы поймаем Амира и избавим тебя от его влияния». «Точно, они». «Как?» – нахмурилась я. «Злата говорила, что это невозможно». «Ну, мы его поймаем и заставим отказаться от тебя, либо убьем. Я, правда, не знаю как, но уверена, мы придумаем». Звучало опасно. Очень. Она, конечно, могла перекинуть Самаила через бедро, но не уверена, что с Амиром получится так же ловко. Тем более Дэн швырял его и похлеще. «Алина, не думаю, что у нас выйдет, если даже оборотни не смогли. В твоих книгах есть какие-то способы?» «Конечно, надо только поискать». «Лера, она взяла меня за руки. Нужно рискнуть. Ты же не хочешь дать тому придурку испортить себе жизнь?» Я вспомнила лица наших с Дэном детей. Пусть их пока не существует, но я должна защитить их уже сейчас. «Хорошо, давай искать. Чем я могу помочь?» «Иди в баню, там, где девичник организовали, и делай максимально неподозрительный вид. И главное, выпроводи Радомира». «Ладно». Не очень твердыми шагами я вернулась к дому. Там... На меня набросились соседи, но я сослалась на усталость и смогла сбежать. В комнате нарисовалась куча пакетов, так что я потеряла примерно минуту, пытаясь понять, откуда их столько. Подарки? Мы же только утром рассказали всем про свадьбу. Пока я думала, заглянул Радомир и сказал, что баня готова. «Ты поговорил со Златой?» «Да, целый день об этом думал». Радомир хмыкнул и огляделся. «Где княжна?» «Сказала, что нужно найти какие-то травы для следующего ритуала. Буду ждать ее в бане». «Для какого?» Насторожился Радомир. «Передать мою душу Дэну». Я пожала плечами. «Я не слишком хорошо разбираюсь в тонкостях». Радомир, видимо, тоже. Недоверие на его лице осталось, но возразить он не сумел. «Ты же помнишь, что в случае чего надо срочно звать Марка, если Алина задумала какую-то авантюру?» «Конечно», – кивнула я, все еще сомневаясь, что поступаю правильно. «Все-таки я видела, на что способен Амир. С другой стороны, Алина ведь знает, что делать, так? Ладно, я пойду ждать ее. Надо немного в себя прийти. Все так быстро развивается. Не так давно я Дэна вообще не знала, а теперь...» «С истинными всегда так, наверное». Радомир повел могучим плечом, а после рыкнул. «Свалился же этот бред и на меня. И без этого жилось вполне комфортно. Я не волк». «Знаешь, тебе стоит прямо сейчас связаться со Златой. Уверена, у Арса или у Марка есть ее номер». «Для чего?» Тот изогнул бровь. «Так настаиваешь, что это настораживает». «Раз ты не собираешься беспокоиться за свою человечность, приходится мне». Я пожала плечами. «Я все равно в баню пошла. Буду отмокать. Не знаю, сколько. Так что у тебя полно свободного времени». Я буду снаружи». Собрав свои вещи, я вышла из дома, обошла баню и вошла в комнату с диваном и большим столом. Долго дожидаться не пришлось. Княжна влетела со спортивной сумкой и бухнула ее на диван. «Так, почему Рад бродит вокруг? Он же все испортит. Гляди, что нашла». Она вытащила здоровенную книгу и открыла на странице с закладкой, роль которой играла упаковка от шоколада. «Видишь?» Я опустила взгляд. Но там не было текста, только каракули и геометрические фигуры. «И что я должна увидеть?» «Написано же!» Алина постучала по строчке, а после нахмурилась. «Стоп! Ты не видишь, но...» «Я думала, все девчонки могут». «Значит, у тебя есть что-то другое. Понять бы что». «Ладно». Она махнула рукой. «В общем, гадание с зеркалами, знаешь? Свечи, призыв жениха и все такое». «Знаю». Я рассеянно кивнула, думая о другом. «Что она имеет в виду? Лучше скажи, как его убить, запечатать или еще что?» «Становишься между двух зеркал напротив друг друга, по бокам горят свечи, и зовешь Амира». Алина будто не услышала вопроса. «А еще ты должна быть без одежды». «Чего? Я не хочу перед ним светиться всем, чем не нужно». Возмутилась я, прикрывая грудь, хотя ничего еще не сняла. «Без этого не подействует ритуал». Алина пробежалась по строчкам. «Ну да, написано «обнаженный».» Меня стало морозить. Голова закружилась. «Так, главное не впасть в истерику». «Слушай, а нельзя без этого? У меня очень плохие воспоминания о мире демонов. Я просто не смогу еще раз там оказаться. Лучше умереть». «Тебя не утащат. Все нормально». Алина погладила меня по плечу. «Как только он появится, тебе нужно будет просто отскочить в сторону. Он окажется в руническом кругу, который мы подготовим. Капкан, понимаешь? А что, если это его не удержит?» В который раз спросила я, пытаясь подавить дрожь. Вопреки множеству роящихся в голове вопросов, я расстегнула ветровку и стянула ее, зябко поежившись. «Как же это унизительно! Хорошо, что тут нет оборотней. Я бы от стыда сгорела, если бы пришлось при них это делать. Представляю, как обрадуется Амир, когда увидит. Не могу не признать, лучше приманки не придумаешь». «Удержит. Мы же знаем его имя». «Вот, на полу. Сначала при начертании рун. Как раз его и наговорим. Он не выберется, пока они целы. А сам Амир повредить их не сможет». Я разделась до белья и сжалась. «Где будем? Тут или в парилке?» Голова кружилась. Главное, чтобы меня не вывернуло в процессе. «В предбаннике. Там место позволяет и довольно темно». Алина уже пошла вперед, и спустя пару мгновений я услышала шуршание. Видимо, устанавливала зеркала. Я, все еще не уверенная, что это хорошая идея, побрела следом. Алина в этот момент выкладывала вокруг двух узких зеркал, стоящих друг напротив друга, мелкие светящиеся камни и какие-то травы, бормоча под нос полное имя Амира. Закончив, она выпрямилась и отряхнула ладони. «Готово. Становись в центр круга между зеркал и смотри в левое, а я пока зажгу свечи». Я вошла в круг. Чувствовала себя так, будто выпила. Сняла оставшуюся одежду. Зажмурилась, почувствовав, как в глазах собираются слезы. И снова увидела лица детей. «Я должна постараться, чтобы защитить их». «Эй!» Алина обняла меня. «Все будет хорошо. Я буду здесь, рядом с тобой. Одна ты не останешься». «Спасибо!» Кивнула я и через силу улыбнулась. «Ну что, будем пробовать?» Алина отошла, а я... Вгляделась в жуткий зеркальный коридор. Я и раньше побаивалась гадать, вызывать пиковых дам и все такое. А тут точно знаю, что демон придет за мной. Я об этом пожалею. Главное, чтобы не слишком сильно. «Амирадилиус!» – слабо позвала я. «Появись!» Ничего не произошло. Я уже начала надеяться, что не сработает. Я могу одеться и уйти. Обернулась на Алину и услышала тягучий и самодовольный голос. «Валерия, уже соскучилась?»